Я находилась на заднем сиденье чужой машины рядом с Ярославом. Коленки мои упирались в водительское кресло, что вызывало легкий дискомфорт. Сидеть было не слишком удобно, и я до сих пор чувствовала себя как человек в костюме жирафа. Казалось, даже дыхание стало другим, и пульс бился быстрее. Органы чувств иначе воспринимали информацию, центр тяжести поменялся. Поменялось все, кроме моего сознания и, наверное, бессознательного. Высшие психические функции – восприятие, мышление, воображение, память и речь – остались прежними, как и умения и навыки. Единственное, что запоминать в теле Ярослава я могла хуже. Крупная моторика частично поменялась из-за новых физиологических параметров тела. А вот мелкая – нужно проверить. «Дай мою сумку», – тихо сказала я Зарецкому. Теперь моя сумочка лежала на его коленях. Он обреченно выполнил мою просьбу и снова уставился в окно, за которым проносились леса. Я с недовольством покосилась на его широко расставленные ноги, но промолчала. Достав ручку и блокнот, которые всегда были со мной, я написала несколько слов, проверяя почерк. Он, к моему удивлению, не изменился. Рукой Ярослава я писала почти точно так же, как и своей. Значит, все-таки не зря говорят, что моторика связана с личностными установками, а движение — отражение психики. Получается, некоторые участки головного мозга в теле Ярослава стали работать иначе. Но как это возможно? Я не понимала. Но если предположить, что в теле человека существует некая особая духовная субстанция, назовем ее душой, и если наши с Ярославом души поменялись телами, тогда значит, что душа определяет сознание и бессознательное. Тогда возможно, что сознание и вовсе существует отдельно от мозга, а мозг лишь его транслятор вовне. А после физической смерти сознание сохраняется и, может быть, ищет новое тело. Я не была сильна в философии, теологии и анатомии, ничего не понимала. Однако точно знала, что если бы о нашем случае узнали ученые, нас бы обследовали до конца жизни, пытаясь разгадать одну из самых сложных тайн жизни. Если бы, конечно, не сочли сумасшедшими. Надежда на то, что я сплю, пропала окончательно. «Вы такие молчаливые», — повернулась к нам Женя. «Я устал», — отозвалась я рассеянно. Зарецкий и вовсе промолчал. После того, как мы, не найдя Джульетту, решили уединиться в лесу, потому что физиология взяла свое и нам обоим банально захотелось в туалет, Ярослав был подавлен и угрюм. Смотрел на меня, как на врага народа, словно это я была виновата в случившемся, и молча злился. «Вы встречаетесь, да?» — спросила девушка. Ей было любопытно, что между нами происходит. «Да», — осторожно ответила я. Разговор не задался. Ярослав все время молчал, как Иван, находящийся за рулем. Я и Женя перекинулись парой предложений о погоде, и до середины пути в машине звучало только лишь радио. Затем мы остановились около придорожного кафе, чтобы купить воды. Я вышла из машины и едва не направилась к танку, который остановился вместе с нами, но вовремя поняла, что делать этого не стоит. И, вздохнув, направилась к колосившемуся золотом полю. Далеко за ними были видны очертания гор, тех, на которых мы были с друзьями вчера. Вчера. Прошло не так много времени, а кажется, что полжизни пролетело. Я заметила огромного орла, кружившего над полем, и задумчиво стала наблюдать за ним. Он сделал один круг, второй, третий, а на четвертом я почувствовала себя странно. Закружилась голова, от кольца по телу расползался странный согревающий жар, и на мгновение мне показалось, что я летаю вместе с орлом. Рассекаю с ним голубое небо и вижу сверху, как ветер гладит колосья пшеницы, как проносятся по дороге одинокие автомобили, как у придорожного кафе ходят люди. А в следующий миг я упала. Так, как бывает, падаешь во сне и просыпаешься с гулко бьющимся сердцем. И распахнула глаза, понимая, что уже не стою у поля, а сижу в машине на заднем сиденье, откинув голову назад. Я оглядела себя непонимающим взглядом. И до меня не сразу дошло, что это мои руки, мои ноги и мое тело. Мое, а не Ярослава. Не контролируя себя, я ощупала лицо. Мое. И волосы, и шея, и плечи. На всякий случай коснулась груди и удостоверилась, что она есть. Я не могла в это поверить. Я вернулась в свое тело. Все встало на свои места. По лицу расплылась улыбка, кажется, нервная. Господи, неужели все вернулось на круги своя? «Ты в порядке, Настя?» — спросила Женя, которая так и не вышла из машины, но заметила мои странные движения и жесты. «Да», — сказала я хрипло. «Сейчас приду». И с этими словами я выбежала из машины. Ярослава я нашла в том самом месте у поля, на котором я была пару минут назад. Он сидел прямо на земле, согнув одну ногу в колени, и улыбался. Взгляд его был сумасшедшим, подозреваю, у меня тоже. «Ярослав, это ты?» — спросила я осторожно. Он поднял на меня взгляд, посмотрел зачарованно, встал на ноги и вдруг обнял меня, крепко прижимая к себе. «Я», — прошептал он счастливо, и я не могла не обнять его в ответ. Это были самые странные объятия в моей жизни и одни из самых искренних. Мы снова стали собой. Отпускать его не хотелось, как бы странно это ни звучало. «Стали», — эхом повторил Ярослав мне на ухо. Мы одновременно отстранились друг от друга, по-настоящему счастливые, словно заново рожденные. Слабый ветер, принесший аромат разнотравья, трепал нам волосы, солнечный свет лился на лица, заставляя щуриться, и мы крепко стояли на земле, в своих телах. И все было так, как и должно было быть. «Может быть, мы просто сошли с ума, а теперь рассудок вернулся?» — спросил Яр. «Может быть. В любом случае, ни ты, ни я никогда и никому не должны рассказывать об этом». Зарецкий кивнул. «Тобой быть интересно», — сказал он зачем-то, оглядывая меня с ног до головы. «Такая слабая. Не представляю, как вы, девушки, выживаете». В его голосе не было осуждения или насмешки. Возможно, мне показалось, но я уловила даже какую-то странную неловкую нежность. «Я тебе ноготь сломал», — добавил Зарецкий с покаянным видом. «Вообще, я хотел их все обрезать, чтобы не мешались, но не успел». «Не страшно», — великодушно махнула я рукой. «Подумаешь, какой-то там ноготь. Да у меня тела своего не было. Какое мне сейчас дело до состояния ногтей?» «И волосы хотел отрезать. Мешаются жутко. Знаешь, мне нравятся девушки с длинными волосами, но как вспомню, сколько ты мне их мыла и расчесывала, становится страшно». Ярослав улыбнулся мне необыкновенно ласково. Так был рад возвращению и стал добрым-добрым. «А я тебе хотела эпиляцию сделать», — призналась я. «Любишь гладкую кожу?» — усмехнулся он. «Было интересно, какие ощущения испытает твое тело», — хмыкнула я. Честно говоря, я запланировала ряд экспериментов с телом Зарецкого, но сейчас ничуть не жалела, что не смогла их осуществить. Зарецкий коротко рассмеялся, видимо, оценил. «Наверное, нам больше не стоит общаться», — сказала я, а он заправил мне выбившуюся прядь волос за ухо. «Не стоит», — согласился Ярослав легко. «Казалось, теперь мы понимаем друг друга без слов. Мы направились к машине Вана». Тот уже сидел на водительском месте и смотрел на нас с недоумением. «Долго вы», — сказал он. «Садитесь, я всем взял гамбургеры и воду». «Настя пересаживается», — коротко объявил ему Ярослав. «Открой багажник». Он вытащил мою сумку, не реагируя на недоумевающие взгляды Ивана и Жени, и донес до танка, велев Шейку пересаживаться обратно. Наше появление произвело маленький, но фурор. Друзья и Карл уставились на нас, как на привидение. «Не понял», — медленно произнес темные силы, перестав жевать. «Подруга, тебя уже бросили?» «Это было обоюдное решение», — отрезала я. Яр кивнул и поманил Шейка к себе. «Не хочу пересаживаться», — заортачился тот. «Заткнись и пошли», — велел ему Яр. «Где Настя должна сидеть, по-твоему?» Шейк нехотя вылез из автомобиля и получил от Зарецкого дружеский пинок. «Что случилось?» — спрашивала меня в это время Алсу. Глаза у нее были большими от удивления. «Мы расстались», — счастливым тоном объявила. «В смысле?» — не поняла Ранджи. «Вы встречаетесь меньше суток». «Какая разница? Он меня достал», — пожала я плечами. Звучит так, как будто ты им попользовалась и бросила», — расхохотался темные силы. Перед тем, как уйти, счастливый Ярослав на радостях вновь обнял меня, никак не мог прийти в себя от счастья. «Тело у тебя классное», — прошептал он мне на ухо, легонько касаясь губами кожи. «У тебя тоже», — тихо ответила ему я. «Так и знал, что ты все облапаешь», — отозвался он ворчливо. «Можно подумать, ты этого не сделал», — улыбнулась я. Яр вдруг поцеловал меня в щеку. «Ничего необычного, поцелуй брата и сестры или друзей». «Посмотрите-ка», — раздался позади ухмыляющий голос Олега. «Оторваться друг от друга не могут». «Вы точно расстались или нам отвернуться?» — подхватил шейк. «Точно», — отозвалась я, весело отпуская Зарецкого. «Напьюсь сегодня», — сообщил он мне напоследок и ушел вместе с бухтящим шейком, то и дело оглядывающимся на танк в недоумении. А я села на освободившееся место рядом с Карлом, взгляд которого был задумчив. Улыбнувшись немцу, я поймала себя на мысли, что вновь чувствую тепло в солнечном сплетении. Все-таки этот мужчина мне симпатичен, несмотря на его нелюбовь к Зарецкому. Танк тронулся следом за машиной Ивана. «Настя, я с тебя балдею», — сказал Дан, сидящий впереди. «Вы чего расстались-то?» «Поняли, что не подходим друг другу. Слишком разные», — отвечала я, с любовью глядя на собственные ладони. Я словно узнавала сама себя заново. И долго еще то и дело посматривала на свое отражение в телефоне, чтобы удостовериться, что я — это еще я. «Все в порядке?» — спросил Карл несколько минут спустя. Все это время он поглядывал на меня с тем самым интересом, который я разглядела сегодня утром в его глазах, когда он смотрел на Зарецкого, заключенного в мое тело. Мне это нравилось. Я решительно тряхнула волосами «да». «Прости, что не смогла уделить тебе внимания, хоть и пригласила», — сказала я на немецком. «Он твой парень?» — поинтересовался Карл. «Нет, уже нет. Это было помутнение рассудка. Не обращай внимания». Я улыбнулась ему, глядя в темные глубокие глаза. «У меня есть предложение», — сказал немец. «Не знаю, как ты его воспримешь, но промолчать не могу». «Какое?» — удивленно спросила я. «Как насчет того, чтобы сходить на прогулку?» Эти слова застали меня врасплох. Идти на свидание я не собиралась. Хотелось прийти в себя, все хорошенько обдумать, понять, что произошло. Но отказаться я не могла и согласилась. Мы договорились встретиться завтра в 6 вечера. И у меня вдруг перед глазами сама собой возникла картинка, как Карл приподнимает мое лицо за подбородок и целует, неспешно и властно, глядя мне в глаза. Картинка была столь живая и яркая, что мне стало не по себе. А Карл вдруг улыбнулся, словно понял, что я увидела. Его губы растянулись в тонкой полуулыбке. Только когда танк, в котором остались я, Ранджи и Дан, подъезжал к дому, я поняла, что странное кольцо так и осталось на моем пальце и все так же не желает сниматься. Это пугало. Дома, однако, оказаться в одиночестве и проанализировать случившееся не получилось. Едва я и Дан переступили порог квартиры, как позвонила Алена и сказала, что срочно собирает всех нас вечером в кафе. «Ты очень обидишься, если я не приду?» — спросила я по телефону, садясь на диван. Во всем теле была дикая усталость, будто бы я ездила не отдыхать, а разгружать вагоны. «Насть, это очень важно», — сказала Алена странным голосом. «Правда?» «Что-то случилось?» — почувствовала я в ее голосе тревогу. «Да. Расскажу при встрече. Всем». Пришлось согласиться. Перед тем, как ехать в кафе, я почти час отмокала в ванной, время от времени пытаясь снять кольцо. Оно сидело как влитое. Хоть и не давило, но сниматься не собиралась. А потом, благоухая малиной со сливками, так было написано на пене для ванны, я сидела за ноутбуком и в спешке дописывала статью. Делала я это почти на автомате, постоянно мыслями возвращаясь к событиям на озере. И, честно говоря, сейчас все случившееся тускнело, меркло и становилось похожим на сказку. Или яркий сон. Что это было? Магия? Моя выдумка? Плод больной фантазии? Мне пора к врачу? Время от времени я посматривала на лежащий передо мной телефон, порываясь позвонить Ярославу и удостовериться в том, что случившаяся правда, но удавалось сдерживать себя. я видела лишь три варианта развития. Я сошла с ума в гордом одиночестве. Это было наше с Зарецким коллективное помешательство, связанное, например, с употреблением алкоголя. Или же это действительно произошло с нами? В последнее верилось меньше всего, и если бы не вполне реальное кольцо на пальце, я бы склонялась к первым двум вариантам. А может, это и вовсе гипноз? Кто-то решил поиграть с нашими мозгами, внушив, что мы поменялись телами? Но кому это нужно? Кто обладает такими способностями? Да и не думаю, что я склонна к такому сильному внушению. Я же не Зарецкий, в конце концов. Почему-то вспомнилось, как в детстве Ирина пыталась поиграть в гипнотизера со мной, Юрой и Яной. Брат и сестра убежали, испугавшись тетки, а я осталась. Стояла и смотрела на Ирину, пытавшуюся ввести меня в транс, как на сумасшедшую. «Вся в папочку», — прошептала тогда она и ушла, крайне раздраженная. А потом вспомнился случай с одногруппницей, которая на улице неподалеку от универа всего лишь ответила цыганке, сколько времени, а очнулась только тогда, когда сняла с себя золотую цепочку. Естественно, цыганке уже и след простыл. Я спустя день или два тоже встретила около университетского корпуса цыганку, ту же самую, однако со мной у нее ничего не вышло. Она лишь улыбнулась мне хитро, подсокала языком, увидев мой хмурый взгляд, и пообещала бубнового валета, даму пик и пикового короля, а потом ушла. Я запустила пальцы в волосы, не зная, что и думать. Или во всем виноваты наркотики? Например, кто-нибудь из веселых друзей Зарецкого решил так разыграть меня и его. Незаметно подсыпал обоим наркотические вещества, вызывающие подобные галлюцинации. Но еще в машине я проверила свое состояние. Зрачки нормальные, пульсы дыхания в порядке, самочувствие отличное. Зарецкий был аккуратным с моим телом. После употребления наркотиков все, вероятно, должно было быть иначе. «Ты готова?» — заглянул ко мне в комнату Дан. «Нам через полчаса выходить». «Почти», — кивнула я, захлопывая ноутбук. «Ты видишь кольцо?» — на всякий случай спросила я, выставив вперед руку с растопыренными пальцами. «Вижу», — отозвался Дан, ехидно улыбнувшись. «Ярославка подарил. Кстати, к браслету подходит», — добавил он. И я, приглядевшись, поняла, что действительно. И кольцо, и браслет выполнены в едином стиле, как будто из одного комплекта. «Я не знаю, откуда кольцо», — созналась я. «Нашла?» Я покачала головой, вертя тонкий кусок серебра на пальце. «Свободно, но не снимается». «Слушай, подруга, а ты как себя чувствуешь?» — поинтересовался Дан. «Какая-то странная с самого утра». «Все в порядке», — улыбнулась я. И вдруг спросила: «Слушай, а ты бы хотел стать девушкой?» Друг весьма выразительно посмотрел на меня, и, судя по его виду, девушкой он становиться совершенно не собирался. «Настя, ты меня пугаешь», — покачал головой Дан. «Просто размышляю. Как думаешь, каким бы я была парнем?» Не отставала я, вспомнив вдруг, насколько сильнее стала в теле Ярослава. «Занудным», — хмыкнул Дан. «И властным, совершенно кошмарным типом». «Не в твоем вкусе», — внимательно глянула я на него. Дан взъерошил темные волосы. «Слушай», — сказал он, постукивая пальцами по дверному косяку, — «я давно хотел тебе сказать». Однако что там хотел сказать мне Даниил, мне так и не довелось узнать. Его перебил звонок кого-то из его клиентов. А затем мы оба об этом забыли. Спустя полчаса мы вышли из квартиры и направились на остановку. Всю дорогу Дан размышлял вслух о том, как будет здорово, когда он купит байк, а я, почти не слушая друга, думала о Ярославе и о странном кольце. Мысли путались, сплетались в клубок, и я все больше и больше понимала, что ничего не понимаю. Привыкнув все раскладывать по полочкам и вещи, и информацию, я терялась. В кафе мы приехали последними. Друзья уже сидели за большим столом на угловом диванчике карминового насыщенного цвета со множеством подушечек, и от прочих посетителей их скрывала легкая дымчато-розовая занавеска с узором. Играла приятная восточная музыка, и едва уловимо пахло пряностями и легким дымом кальяна. Кафе было с индийским уклоном. Мы поприветствовали друг друга. Я села рядом с Ранджи, Дан рядом с Женей, который даже головы при нашем появлении не поднял, копался в своем телефоне. «Когда здороваются, надо отвечать», — негромко сказала я, прожигая его взглядом. Женя поднял на меня глаза, темные, хмурые, в которых затаилось что-то опасное и совсем мне непонятное. «Ты чем-то недовольна?» — спросил он. Я озвучила ранее чем. «Я должен кланяться тебе?» От злости у меня сердце пропустило удар. Но я не выдала эмоций, осталась все такой же спокойной. «Ребята!» — вмешалась Алена, понимая, что обстановка накаляется. «Пожалуйста, давайте без выяснения отношений». Только из уважения к ней я промолчала. Женя тоже затих и вновь уставился в телефон. Олег что-то тихо ему сказал, но тот лишь молча отмахнулся. «Что случилось?» — спросила Алсу. «Ты так нам и не сказала». «Ждала, пока все соберутся», — устало улыбнулась Алена. Она оглядела всех нас долгим взглядом и, наконец, сказала: «У нас будет свадьба». Злость во мне тотчас уступила место удивлению. Я перевела взгляд с подруги на молчавшего Меркурия, который, как и всегда, был одет во все темное. Мне показалось, что ни Мерк, ни Алена не выглядели счастливыми. Они сидели рядом, касаясь друг друга предплечьями, но в какой-то момент мне почудилось вдруг, что Алена резко отворачивается, а на ее лице гнев и обреченность, искажающие правильные нежные черты лица. Я мотнула головой. Кажется, почудилось. Алена и Мерк сидели рядом, подруга улыбалась, и даже на лице ее парня и теперь уже жениха появилась едва заметная улыбка. «Ого, поздравляю!» — выкрикнул темные силы весело, первым придя в себя. «Ты его заставила, что ли?» «Можно сказать и так», — рассмеялась Алена и подмигнула Мерку. «Я сделал ей предложение», — сказал он, кладя руку ей на плечо. «Вчера. Алена согласилась стать моей женой». Подруга, кивнув, протянула вперед изящную тонкую ладонь, на безымянном пальце которой сияло помолвочное кольцо. Белое золото с необычной огранкой, без камней и особых изысков, но утонченное. Мерк разбирался в украшениях. «Я так за вас рада», — сказала я чистую правду. «Вы замечательная пара. Мерк, ты молодец, что сделал это». Он внимательно на меня глянул и кивнул благодаря за слова. «Молодец», — согласилась Алена и потерла щекой об его щеку. Это выглядело так мило, что Алсу потребовала повторить на бис для фотографии. Я вдруг поймала себя на мысли, что запястье Алены все еще украшает браслет, подаренный дядей Тимом. Думать о том, что подруга была влюблена в него, не хотелось. Но идти против фактов я не могла. Могла лишь надеяться на то, что больше они не встречаются. Тимофей уехал и больше не появляется в городе. «Когда свадьба?» — поинтересовался тем временем Даниил. «Сегодня мы подали документы ровно через 2 месяца», — ответила Алена. «Пригласительные мы еще пришлем. Вы первые, кроме моих родителей, кто узнал об этом. Кстати, Дан, делать прическу и мейк будешь ты». «Ради тебя сделаю все», — легко согласился тот. Мы долго наперебой поздравляли их, искренне и со смехом. Ранджи заказала за свой счет шампанского, чтобы отметить это внезапное, но радостное событие. Олег прикалывался и предлагал себя в качестве будущей тамады. Я и Алсу говорили теплые слова. Даниил и Женя требовали, чтобы сына назвали в их честь. «А если будет дочь?» — спросила Алсу. «Мое имя унисекс», — ухмыльнулся Женька. «Подойдет любому ребенку». «Стоп! О детях пока разговора нет», — вмешалась Алена. «А я не против», — вдруг сказал Меркурий, и невеста ткнула его локтем в бок. Нам принесли холодное шампанское и разлили по высоким бокалам. Каждый из нас сказал по тосту в честь молодоженов, и я, расчувствовавшись, на время даже забыла о собственных проблемах. «Горько!» — заорал темные силы, явно репетируя перед свадьбой. Остальные его поддержали. Алене и Мерку просто некуда было деваться. Несколько секунд они смотрели друг другу в глаза, а после парень, притянув ее к себе, поцеловал. Я никогда раньше не видела, чтобы они целовались или показывали посторонним свои близкие отношения, но, надо признать, смотрелись они интересно. К тому же Мерк явно был нежным и осторожным. Жаль, что поцелуй вышел коротким. Алена отстранилась и, почему-то смущаясь, залпом допила свое шампанское. «Какая стесняшка», — прокомментировал Дан почти с умилением. Женька почему-то хмыкнул. Но, кажется, это заметила только я. «Ты уже решила, какая будет свадьба?» — спросила Алсу. «Пока еще нет. Но думаю, что это будет небольшой уютный праздник для своих. Не хочу 300 гостей, вычурные лимузины, платье пирожное», — сказала невеста, хмуря лоб. «Мне не нравятся мятные, шоколадные и персиковые свадьбы. Не нравится, когда свадебный кортеж объезжает все памятники в городе, чтобы сделать фото. Не нравится излишняя роскошь и вульгарность. Хочу чуда», — посмотрела она на Мерка. «Обыкновенного чуда». Его взгляд обещал, что чудо будет. Обязательно. «А еще мне нужно будет выбрать свидетельницу, и я теряюсь», — вздохнула Алена. «Но у меня сразу три отличные подруги». «Настя», — не колеблясь сказала Ранжи. «Настя», — согласилась тотчас Алсу. «Я могу», — подтвердила я, чувствуя, как от алкоголя слегка кружится голова. «Тогда?» — Алена замолчала. Зазвонил ее телефон, и она, почему-то закусив губу, встала и поспешила выйти из-за стола. «С работы по важному вопросу», — скороговоркой сказала нам подруга и убежала, видимо, к выходу, чтобы играющая музыка не мешала ей. Меркурий проводил ее задумчивым взглядом, а я вдруг спросила сама у себя, что же у них происходит. Алена смотрела на экран телефона и не верила своим глазам. Звонил он, мужчина ее жизни, тот, кого она смело могла назвать любимым человеком, несмотря на разницу в возрасте. Тимофей Реутов пропал почти сразу после того, как в город приехал Карл Ротенбергер. Не то чтобы Алена, пришедшая в Орден около 2 лет назад, хорошо разбиралась в отношениях между сообществами магов, но даже она, новичок, знала, что гончая Черной Королевы опасен. Однако она понимала и то, что Тим уехал из города не потому, что боится Карла, что было бы вполне логично, а потому что хочет увести гончую за собой, заставить потерять нужный след. Не получилось. Карл все еще оставался в городе, словно прирос к нему. «Здравствуй», — тихо сказала Алена, выбегая из кафе на улицу и окунаясь в ее вечернюю прохладу с головой. Этот номер телефона был отключен почти 2 года, а теперь снова ожил. «Здравствуй, Алена», — послышался спокойный и уверенный голос Тимофея. «Надеюсь, все хорошо?» «Я скучала. Я скучала по тебе. Что в этом может быть хорошего?» Хотелось выкрикнуть Алене, и все внутри нее полыхало темно-синим искрящимся огнем. Она безумно скучала по этому человеку. Она ждала его, пересматривая редкие совместные фото. Она видела его во снах, целуя и прижимая щекой к груди, пытаясь услышать стук сердца. Она любила. Нелепо и страстно. Любила, как могла. Ждала. И, кажется, дождалась. «Все хорошо», — солгала Алена, стараясь сделать голос спокойным. «А ты как?» «Замечательно. Недавно вернулся в город. Хочу увидеться с тобой». «Скучала?» Зачем-то спросил Тимофей. «Очень», — вырвалась у девушки, и она вдруг до самых мелких подробностей вспомнила их первый поцелуй в ресторане, куда он пригласил ее. Алена знала, что такие, как Тимофей Реутов, обеспеченные и самоуверенные, с остальными взглядами и дорогими машинами ищут красивых девушек для развлечения, но отказать ему не могла. Сначала разрешила пригласить на танец, затем поцеловать, а потом уже под самое утро пришла к нему на чашечку кофе. Конечно, никакого кофе они не пили. Тим прижал ее к стене, едва только они оказались в его шикарной квартире, и стал жадно целовать, сводя Алену с ума. «Я ждала тебя, Тим», — добавила она тихо. «Не стоило», — ответил тот. «Выходишь замуж?» «Уже знаешь», — прошептала она, наслаждаясь звуками его голоса. «Конечно, знает. Скорее всего, Меркурий сам и сообщил ему об этом». Свадьба с Мерком была вынужденной мерой, очередным витком игры перед проклятым Ротенбергером. Об этом просил их Август. Кто они были такими, чтобы отказать великому князю? «Думаю, на свадьбе меня не будет, но я щедро поздравлю тебя», — задумчиво отозвался Тимофей. Алена ждала хотя бы капли ревности, но мужчина оставался спокойным. И она вдруг подумала, что таких, как она, у него может быть множество. В любом крупном городе. но тотчас поправила себя. Таких, как она, у Тима больше нет. В своем роде она уникальна. «Хочу с тобой встретиться», — сообщил Тим. Огни в душе вспыхнули, заискрились сильнее, теперь уже золотом. «Когда?» — только спросила Алена, вспоминая, какие духи больше всего нравились Тиму. «Те с ароматом лайма и свежести». Марка была малоизвестна, и доставать их пришлось через знакомую во Франции, но Алена сама обожала этот аромат. Она буквально влюбилась в него, впервые услышав на местном телеканале, когда несколько лет назад приехала для каких-то съемок. Кажется, эти духи принадлежали одной из ведущих. Алена уже плохо помнила. «Когда?» — повторил Тим. «Дай подумать». Через несколько секунд он назвал место, дату и время встречи. И, скупо попрощавшись, бросил трубку, заставив Алену почувствовать себя самой счастливой женщиной на свете. Дрожащими пальцами она достала из сумочки тонкие длинные сигареты и закурила, хоть и делала это в редких случаях, когда сильно волновалась. Она выпустила дым, задумчиво глядя на стоящую неподалеку машину с Агатой, второй сестрой Мерка, которая сопровождала ее уже второй год. Интересно, они знали, что Тим приехал? Алена и не думала, что влюбится в такого, как Тим. Считала, что щелкает людей, как орехи, и никогда не поддастся чужому влиянию. А познакомились они так банально. Случайно увиделись в офисе Настиного папаши, к которому Алена приехала с очередным докладом о том, как поживает его доченька, о которой он так беспокоился. А Тим пригласил ее в ресторан и завертелась. Это началось еще на первом курсе. Отец Мельниковой нанял ее для того, чтобы Алена рассказывала обо всем, что происходит с Настей. И для этого ей пришлось подружиться с ней, что, кстати говоря, не составило огромного труда. Не то чтобы Настя не нравилась ей, но Алена старалась общаться с другими, с открытыми, яркими, веселыми, креативными и готовыми на разные авантюры людьми. Мельникова же казалась полной противоположностью. Она была довольно замкнутой, отстраненной. И эти качества сочетались с аккуратностью, педантичностью и некоторым высокомерием. И при этом Настя имела склонность управлять людьми, была упряма и горда, а спорить с ней зачастую было просто бессмысленно. Однако Алене удалось стать ее подругой. Ей нужны были деньги. Ту сумму, которую платил ее папаша, нельзя было назвать огромной, но для студентки первого курса это было просто спасением. Раз в месяц Алена приезжала к Реутову-старшему и кратко рассказывала ему о том, что происходило с Настей. Тот слушал ее с каменным лицом, сидя за своим рабочим столом. Как поняла Алена, Настя была одной из трех его дочерей, которая решила, что жизнь в золотой клетке слишком шикарна для нее, а потому решила сбежать, изменив даже фамилию. Возвращать ее домой отец не собирался, однако все-таки интересовался ее жизнью, хоть и таким странным способом. Алена до сих пор докладывала Реутову обо всем, но уже значительно реже. И почему-то была уверена, что квартиру Настя не выиграла в лотерею, такого не бывает, а как-то получила от папочки. Кроме того, девушка была уверена, что папаша все-таки дает ей какие-то деньги, иначе бы на что Настя раньше снимала квартиру вместе с Даном. Стипендия была не такой и большой, а за статьи она получала немного. Однако Алене Мельникова напоминала больше не своего отца, а Тима, родного дядю. Такие же холодные глаза, неспешная манера речи, одинаковые улыбки и даже какие-то жесты были похожими. И иногда Алена думала, а не его ли дочь Настя? Это ее ужасно забавляло. Девушка не могла представить себя в роли Настиной мачехи. Кстати говоря, ее мать Алена видела лишь однажды издалека. Та приехала в офис мужа, но не одна, а вместе с женщиной, в которой девушка тотчас узнала Ирину, официальную жену Тимофея, с которой тот, правда, давно уже не жил. Ирина окинула ее странным долгим взглядом и вдруг улыбнулась. Алене стало не по себе от этой улыбки и пронизывающего насквозь взгляда. Еще бы, еще вчера она была вместе с Тимом, а сегодня видела эту странную женщину, одетую богато, но безвкусно, как клоунесса. Неужели все будет по-старому? Снова редкие встречи с любимым мужчиной. Снова косые взгляды на улице и в магазинах. Слишком видна разница в возрасте между ними. И снова наслаждение от свиданий, будет переплетаться с мучениями от осознания того, что они никогда не смогут быть вместе. Алена мечтала об этом и в то же время боялась. Она закурила вторую сигарету, пытаясь успокоиться. Но успела сделать лишь пару затяжек. Сигарету из пальцев мягко вытащили и, затушив, выкинули. Рядом с Аленой стоял Меркурий. «Кто звонил?» — только и спросил он. «Это Тим», — прошептала Алена, глядя на Мерка. «Тим приехал». «Знаю», — проговорил тот едва слышно. «Знаешь? И не сказал мне?» — прошипела Алена. На нее вдруг нахлынуло отвращение. Теперь она должна притворяться его невестой. А потом? Потом ей придется делать вид, что она его жена? «Он сам сказал тебе об этом», — спокойно сообщил Меркурий. «Идиот», — фыркнула Алена. «Почему он вернулся?» «Так надо». «Как же ты меня бесишь», — проговорила сквозь зубы девушка. Меркурий молчал. Казалось, эти слова его не задели. «Если ты еще раз поцелуешь меня, ты труп. Даже твоя магия тебе не поможет», — пригрозила ему Алена и первой пошла в кафе к тем, кто считал ее своим другом. Меркурий направился следом. Взгляд у него был уставшим. Он незаметно поднял ладонь, приветствуя сестру, сидящую в черной незаметной машине, и пошел за Аленой.